Вернувшись в рубку, он улыбнулся, увидев знакомую картину. Белокурую девушку в черном мундире. Правильных очертаний бледное лицо с маленьким чувственным ртом, искривленным в презрительной усмешке. Именно такой облик предпочитала искусственная личность. Энергично хлопнув себя кулачком по затянутой в черную кожу груди, голограмма поприветствовала капитана. «Конфедерация или Вознесение? Я Утта, Искин 16 класса». «Я знаю. В Конфедерацию мы пока не собираемся, но операция Вознесения запланирована на ближайшее время. В общем, неполноценные будут страдать, как ты любишь», — с насмешкой произнес капитан. «Приказывай, вождь». «Задействуй схемы доступа и профили управления. Они на подключенном внешнем хранилище. Затем перемести всю имеющуюся там информацию в банк данных». «Принято. Начинаю перемещение». «Да, и докладывай мне обо всех попытках подключения. Вокруг неполноценные и нелюди. Надо всегда быть начеку», — усмехнулся Алекс. «Будет исполнено, вождь», — не уловила иронии голограмма. Медотсек Люпуса быстро обрел свой прежний вид с небольшими изменениями. Сейчас там находились два операционных комплекса УТЛ-6М и пара медкапсул, продвинутая ГАКЗАР-5В и одна из недавно купленных хагданских моделей третьего поколения. Последняя выглядела как округлый саркофаг с небольшой панелью на боку. «Почему ты выбрал именно эти?» — поинтересовался Алекс. «ГАКЗАР-3С может работать автономно в течение 4 суток», — пояснил Рис. «Устаревшая армейская модель. Хагданцы их поставляют в слаборазвитые миры. С управлением справится даже дикарь». «Я уже заметил», — усмехнулся землянин, заметив на панели большой круглый сенсор с надписью «Сделать хорошо». «Она немного дороже, чем базовая модель, но нам самое то. Правильный выбор». «Собираюсь заказать еще 2 операционных комплекса 4-го поколения. У нас есть уже 1 специалист на предвестнике для работы с ним. В ближайшее время будет еще 1. Установил всем дикарям нейросети, но процесс обучения идет медленно». «Принимается. Возьмем здесь», — кивнул Алекс. «Также можно ускорить обучение ключевых специалистов. В таком случае требуется закупить разгонные дозы. Каждая 5000 кредитов, если возьмем сразу большую партию, будет немного дешевле. Это самый эффективный метод. Также можно использовать для этого операционные комплексы 4-го поколения и выше. Легкая стимуляция, такая процедура даст незначительный прирост. Знаю, уже думал над этим. Нужно поставить наших новых специалистов в строй побыстрее. Вернемся к этому вопросу в ближайшее время. А сейчас я хочу пройти полное обследование». Рис, понимающе кивнул. А землянин сбросил скаф и разместился на мягком ложе операционного комплекса. Выпуклая крышка с символом Конфедерации бесшумно опустилась. Проваливаясь в темноту, Алекс ощутил тихий шепот ключа и беспокойство рабочих особей роя. Жуки бессильно скребли лапками в дверь жилого модуля. Управляющие каналы, связывающие их с хозяином, пропали.